И жаждой лучшего быта, и преждевременным половым опытом, которым поучал их тесный уют подвала, где семью от семьи отделяли перегородки слишком тонкие и материально, и морально. Я угрюмо признавалась автору этой книги проституткой из бывших подвальных барышень. Плоский секрет знаю чуть ли не от материнских сосков. По 11-му году была отцелована всеми мальчишками в корпусе, а в скором времени стали вязаться ко мне и взрослые. Мать-то покойница точит, бывало. Ой, капка, берегись. Ой, держи ухо востро. Да тело-то уберечь до поры до времени при уме возможно. Я себя похвалюсь, содержала в строгости до 20 лет. А душку как уберечь, чтобы что слышу не знала, что вижу не понимала? А ходебщицы начали меня подстерегать, можно сказать, с ангельского младенческого возраста, потому что видели, что я обещаю вырасти красивой. За всеми нами, которые хорошенькие в детстве, эти окаянные ведьмы имеют свое наблюдение. По 5, по 6 лет ждут, кружат, увиваются коршуньем, выжидают своего термину. Но далеко не одни глупые дикарки, вроде Люции, и озлобленные полуинтеллигентки из подвалов легко сбивались на торный путь убеждения, что в тайной проституции, направляемой искусной рукой такой благодетельницы, как генеральша Рюлина, открывается для женщины отнюдь не позор, а напротив, наилегчайшая возможность жить в сытости и довольстве, нарядной, беззаботной и при счастье даже сделать фортуну и карьеру, пленив какого-нибудь туза с капиталом и видным общественным положением, который, чем черт не шутит, возьмет да и плюнет на предрассудки, женится. Адель хвалилась и не лгала, называя по именам балерин, актрис французского театра, светских авантюристов, нашедших свое счастье через особняк на Сергиевской. А теперь они богатые и могущественные любовницы, а иные и законные жены банкиров, адвокатов и докторов с огромной практикой, высокопоставленных чиновников, министров, великих князей. Маша Лусьева уже не застала в числе рюлинских кабальниц главную гордость генеральши, знаменитую, почти легендарную красавицу из красавиц, златокудрую Женю Мюнхенову. Она-то, впрочем, была тоже без роду, без племени. Загадочное происхождение ее так и осталось темным, хотя в короткий период ее петербургской славы и преуспевания – до возвышения в невенчанные великие княгини включительно, к выяснению ее генеалогии прилагали старания и друзья, и того пуще враги. Дознано было только вот что. Женя Мюнхенова. В 1863 году, совсем накануне польского повстанья, в глухой литовской деревне с названием, обладающим столькими согласными, что и поляки им давятся, родилось в крестьянской хате внебрачное дитя, девочка, и по желанию матери было наречено Евгенией в честь местной владелицы-магнатки графини Евгении Марии Алоизии Августы и прочее, прочее, Щавской. Мать новорожденной служила графине-камеристкой, слыла любимицей госпожи и пользовалась ее доверенностью, но беззаконная беременность сей девицы, к тому же немолодой уже, возмутила целомудренную графиню. Преступной Анельке, лишенной милости госпожи, пришлось покинуть замок и выселиться на деревню в родную семью, от которой она было давно отстала, так как уже несколько лет сопровождала графиню в путешествиях по Европе. Казалось бы, что возвращение заблудшей овцы в родной хлев в таких щекотливых обстоятельствах не обещало ей благосклонного приема. Однако, к изумлению соседей, виноватая Анелька была встречена в семье с распростертыми объятиями. Беззаконную роженицу не только не обидели грубым словом, не говоря уже побоями, но окружили таким бережным и учтивым уходом, какого никогда не видали и думать о нем не умели законно замужние сестры и жены братьев опальной покоевки. Причин тому, обсуждая чересчур уж христианскую благодать хрщей, соседи находили три. Во-первых, Анелька, чуть не 20 лет состоя при графине, скопила капиталец. И действительно, с ее вселением в семью хрщи зажили куда лучше прежнего, прямо-таки панками. Во-вторых, отцом ожидаемого Аделькой ребенка подозревался управляющий лесными дачами графини форстмейстер Александр Вольтер, родом швед. Молодой и в высшей степени приличный господин тоже фаворит госпожи, особенно после того, как под ее влиянием он перешел из лютеранского вероисповедания в католическое. В-третьих, все были уверены, что гнев графини на Анельку больше показной, приличия ради, и стало быть недолгий, и вскоре Анелька опять будет в милости и силе. Действительно, разлука с любимой служанкой и отсутствие ее привычного ухода так разгорячили впечатлительную графиню, что она даже заболела, впала в хандру и несколько недель ни сама из замка не выезжала, ни к себе не принимала никого, кроме местного ксендза, своего духовника. Об изгнанной же Анельке и заочно заботилась настолько, что к сроку родов выписала для нее из Вильна ученую акушерку. к большому собственному благополучию, потому что Анелька-то родила с величайшей легкостью, едва повизжав час-другой,